Предположительно, флорентинская роспись темперой по дереву, религиозная сцена. Художник неизвестен. Как насчет 1000 фунтов? В зале царила тишина. Фэншо пожал плечами и кивнул. 1000 фунтов? Кто больше? Он обежал глазами зал и увидел сигнал, посланный с противоположной стороны от того места, где сидел Фэншо. Никто больше, кроме него, не заметил этого сигнала, точно его и не было вовсе. Но даже еле заметное подмигивание глазом принималось здесь во внимание, а потому никто и не удивился. 1500 от господина в левом ряду. Фэншо снова кивнул. 2000 фунтов, кто больше? Так, 2500 и 3000. Фэншо повышал ставки, борясь с фиктивным своим соперником, до тех пор, пока сумма не достигла 6000 фунтов. Он пользовался репутацией весьма уважаемого галерейщика и забрал картину с собой. 3 дня спустя, быстрее, чем положено в таких случаях, мистер Трампингтон Гор получил чек на сумму 5000 с небольшим, стоимость картины минус комиссионные и налог на добавленную стоимость. Он был вне себя от радости. Бенни Эванс вернулся в Лондон в конце месяца и был счастлив тем, что избавился, наконец, от удручающей промозглости, царившей в январе в стенах старинного шотландского замка. Он так и не упомянул о своей находке мистеру Мортлейку, а по его молчанию решил, что босс счел его доводы вздорными и что картина была возвращена владельцу. Апрель. В начале месяца в лондонском мире искусств произошла сенсация. Витрина галереи Фэншо была декорирована черным бархатом, и там, за стеклом на изящной подставке, красовалась небольшая квадратная картина, ярко, но искусно освещенная 2 лампами и денно и ночно охраняемая 2 высокими и мускулистыми охранниками, специально нанятыми для такого случая. Правда, картина лишилась облупленной позолоченной рамы. Сама картина «Темпера на тополе» выглядела так, словно художник только что закончил писать ее, так и сверкала свежими красками, хотя нанесены они были 5 веков тому назад. Дева Мария сидела и смотрела чуть вбок и вверх, точно завороженная не сводила глаз с архангела Гавриила, принесшего ей радостную весть, что скоро в чреве своем она будет носить Сына Божьего. Вызванный через 10 дней после аукциона профессор Гвидо Коленса, виднейший в мире специалист по Сиенской школе живописи, без колебаний атрибутировал ее, а никто и никогда не подвергал сомнениям суждения Коленса. Маленькая табличка внизу гласила коротко и ясно: «Соседта». 1400-1450. Стефано ди Джованни ди Консоло, известный больше как Сосетта, был первым величайшим живописцем эпохи раннего итальянского Ренессанса. Он основал Сиенскую школу, оказал влияние на 2 последующих поколения сиенских и флорентинских мастеров. Работа его сохранилась всего несколько, и все они представляли собой фрагменты более крупных алтарных росписей. И ценились они дороже бриллиантов. Знатоков как молнией поразило, в коллекции галереи Фэншо появилось первое отдельное произведение кисти великого мастера под названием «Благовещение». За 10 дней до этого Реги Фэншо договорился о частной сделке, сумма которой превышала 2 миллиона фунтов. Переговоры состоялись в Цюрихе, после чего личное финансовое положение обеих сторон значительно изменилось. Художественный мир был просто потрясен этим открытием, и Бенни Эванс не был исключением. Сунулся в каталог 24 января, но не нашел ни следа, ни единого упоминания о картине. Спросил, что произошло, и ему объяснили, что лот поступил на аукцион в последнюю минуту. Дом Дарси был тот еще гадюшник, и все расспросы Бенни встречали подозрительными, осуждающими взглядами. Поползли сплетни. «Ты должен был принести ее мне», — злобно прошипел обозленный Себастьян Мортлейк. «Какое еще письмо? не было никакого письма. Ничего ты мне не передавал. Всего ты и видел, что твое описание, приблизительную оценку, вице-президент показал. Тогда вы должны были видеть, что я предлагал пригласить профессора Каленсо. Каленсо? Даже имени его при мне не упоминай. Это по Гансу Фэншо пришла мысль о Каленсо. Вот что, парень, ты ее просто упустил, ясно как божий день. А Фэншо сразу смекнул, что почем, и увел ее у нас из-под носа. Наверху проходило внеочередное заседание совета директоров. Председательствовал язвительный герцог Гейтсхед.